Здравствуйте. Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы тут поняли, что прошел год с конца света, с того момента, когда мы все заперлись и перестали встречаться, и начался карантин. То есть он официально не начался, но в нашей жизни он начался. Потому что мы были очень ответственны и ушли на карантин на 2 недели раньше, чем его объявили. В середине марта. И мы поняли, что мы сегодня впервые записываемся в студии «Рихтер», в которой мы записывались как раз до карантина. То есть мы как будто бы триумфально официально вернулись к настоящей жизни. У-ху! Это был странный год, совершенно точно. Нам с Анькой очень помог его пережить «Экспекта Патроном». Это было непросто. Нет, нет, вы не думайте, что все совсем закончилось. Все, конечно, не закончилось, просто мы с Аней Нюхом сделали прививки. И теперь немножко меньше боимся, чем раньше. Весь этот год и до этого, и сейчас мы получали очень много ваших писем. И это тоже одно из таких очень приятных для нас с Аней такой момент, когда мы садимся и смотрим все-все письма и отзывы, и отвечаем. Не всегда знаем, что ответить. Иногда долго не отвечаем, потому что их очень много, и нам нужно как следует подумать, прежде чем ответить. Но в конце концов мы всем отвечаем. Короче говоря, очень-очень много писем про дружбу и друзей. И всех этот вопрос волнует, и у всех этот вопрос в каких-то разных вариациях звучит. Кто-то не понимает, как дружить втроем, кто-то не понимает, где вообще найти друзей и почему их нету. Это, конечно, очень-очень грустно, и мы очень надеемся, что все когда-нибудь кого-нибудь себе найдут. Кто-то не понимает, что делать, если одноклассники все какие-то придурочные, и как среди них найти каких-то друзей. А кто-то не понимает, как ему раздружиться с человеком, если этот человек ему уже не нравится. А кто-то, наоборот, не понимает, как подружиться с человеком, который ему нравится, и не будет ли это слишком навязчиво. В общем, дружба — это одна большая-большая-большая проблема, боль и радость. Ну, практически как с любовью, да. В общем, есть очень много детских книг про дружбу. В принципе, все детские книги так или иначе про дружбу. Но для сегодняшнего разговора мы решили взять книгу Роба Буе «Все из-за мистера Терапта», потому что она и про дружбу, и про школу. А очень часто именно в школе эти вопросы встают особенно остро. Ну и из всего множества вопросов мы решили сосредоточиться вот на таком, как найти друзей, особенно если учесть, что твои одноклассники тебя бесят. Соня с Петей очень любят эту книжку и заставили меня ее прочитать еще несколько лет назад. Но я честно скажу, что мне эта книжка не то чтобы на 100% нравится. Мне она кажется очень такой механически сделанной, но при этом мне кажется, что это очень важная книжка, потому что она очень классно описывает ситуацию в классе. И это не случайно, потому что ее написал учитель, который явно совершенно наблюдал за своими учениками и как-то к ним присматривался, и он прям вот выделил несколько таких психотипов главных героев. И от их лица по очереди ведется рассказ. То есть мы узнаем об одних и тех же событиях с разных точек зрения, что очень круто, потому что ты как раз таким образом можешь влезть в голову к этим противным одноклассникам или непротивным, или тихим каким-то, незаметным, странным, неприятным, любым. В общем, там есть всякие дети. И понять, как они смотрят на мир и на то, что происходит в школе. Итак, все происходит в самой обыкновенной американской школе, где-то в Коннектикуте. И все, что происходит, как Анька и сказала, мы узнаем от лица разных героев. Это 7 пятиклашек, то есть получается им лет типа 11 всем. И они действительно, каждый из них представляет собой очень четкий тип. Вот есть Питер. Он ужасный хулиган. Все, что он делает, всегда приводит к каким-то разрушением, катастрофам, травмам, не знаю чему. В принципе, для него день, который прошел без какой-то шалости, это неправильный день. Есть Джессика. Она по классике новенькая, ей очень страшно, у нее все, она все время волнуется, она только-только появилась не просто в этой школе, она только-только появилась в этом штате, потому что она из Калифорнии, родители развелись, и вот, значит, они с мамой сюда приехали, и тоже она такая и напуганная, и скрытная, и так далее. А еще она очень много читает. Да, она еще вот такая с богатым духовным миром, все время читает, и это она так делает. Они, между прочим, немножко похожи и сливаются. Они обе так делают, и мне кажется, Роб Буе вот тут вот тоже немножечко провис, потому что эти две девочки, они как бы немножко... Ну, ты, вот их друг от друга сложновато отличить, они похожи. Нет, я с тобой согласна, что они очень похожи, но все-таки, мне кажется, может быть, он специально так сделал, чтобы было понятно нам, читателям, сразу, что им как бы суждено подружиться. И у Анны есть довольно мощное отличие. Она чувствует себя виноватой очень сильно. А дело в том, что ее мама родила ее в каком-то, ну, типа... 16 лет. Как бы за это ее прогнали, изгнали из всех приличных кругов и вообще всячески обижали. В этом самом городе, где, собственно, находится эта школа. Да-да-да, не то, что она куда-то уехала, была. Они остались там, где были, но вот эту маму исключили из всех как бы приличных домов. И Анна, видимо, ну, как бы считает, что вот она виновата в том, что ее маму так, значит, обидели и так презирают. При этом эта мама очень классная, совершенно явная художница, она какая-то очень симпатичная, нет, именно, живая. И у Джессики очень симпатичная мама, да. Поэтому мы как бы понимаем, что они что должны сойтись, да. Но им нужно... То есть он все равно показывает, что им даже, которые изначально предназначены друг для друга, нужно пройти некоторый путь для этого. Да-да. Анна при этом очень забитая девочка, она все время молчит, и она явно хочет быть незаметной. Она вот прям сидит в таком, не знаю, коконе каком-то своем и старается никак не высовываться, не вылезать. У нее нет друзей, она ни с кем не общается, хотя она в этом классе учится давно, не то чтобы она, как Джессика, первый раз туда пришла. И это ее такое главное отличие, мне кажется. Ну, да, пожалуй. Да, ну, естественно, как и положено, там есть очень умный мальчик Люк, который, конечно же, ни с кем не дружит, потому что он только все время учится, и в просторечии таких детей называют ботаны. Его, конечно, все очень беспокоит, все, что касается учебного процесса, но как при этом разговаривать с людьми, он, в общем-то, не знает. И, конечно, к нему все время цепляется хулиган Питер, потому что Люк просто идеальная мишень для такого человека, который любит все время прикалываться. Да. Еще там есть человек по имени Джеффри, и это такой тип человека, которому пофиг. Ну, то есть он как бы ходит в школу и что-то там как бы учится, но в целом ему все равно. Он тоже, естественно, человек с некоторыми проблемами за спиной. У него был старший брат, и он тяжело болел, и он умер, и его родители в какой-то депрессии, и, в общем, как-то ему ни до чего. Но на самом деле он просто все время думает о том, что он причина того, что его брат умер, и он не смог его спасти, потому что предполагалось, что он ему там, не знаю, будет его донором как бы костного мозга. Для того, да, чтобы спасать, да, этого брата. Да, в каком-то смысле, да. И он как бы всю жизнь с этой своей миссией спасать брата жил, и, собственно, ее не выполнил, потому что брат все равно умер, но он действительно был очень тяжело болен. И, в общем-то, несчастный мальчик, который никому про это не рассказывает, вообще никому, ни с кем это не обсуждает. С родителями он тоже ничего не обсуждает, потому что мама просто лежит лицом к стенке с утра до вечера в пижаме, а папа сидит в газете и тоже с ним не разговаривает. Короче говоря, просто мрак. Зато у еще одного персонажа, девочки Даниэль, супер крепкая, любящая, такая верующая, фермерская семья с пирогами, блинами, сушеными грибами. Да-да-да-да-да. Все, что положено, и сама Даниэль была бы, наверное, очень жизнерадостной девочкой, если бы не считала себя толстой, не получала подтверждения от одноклассников, что она действительно упитанная, и не переживала бы по этому поводу, и не была так уязвима, и не считала, что единственный человек, который с ней дружит, это чудовищная стервозина Алексия. И это, конечно, классическая пара практически в любом классе, где одна девочка, которая чувствует себя такой крутышкой, ну или, по крайней мере, хочет казаться такой крутышкой, дружит с девочкой, на фоне которой она выглядит более крутой, чем она выглядела бы не на ее фоне. То есть она специально выбирает себе в подружке девочку, с проблемой, у которой есть проблемы с лишним весом, травит ее на этой почве и за ее счет все время пытается как-то казаться супер крутой. О, это просто такая, да, классика. Это действительно, кажется, происходит в любом классе. Мне кажется, можно провести международный опрос. Да, ну вот, собственно, мы дошли до последнего персонажа. Это как девочка Алексия, как мы уже объяснили, такая совсем противная девка. Ну, то есть довольно долго мы не наблюдаем в ней никаких положительных качеств. Вот, а только вот, значит, как она мучает эту Даниэль, не дает ей дружить. И все время еще, и все время плетет интриги. Это тоже очень такая классика, особенно в каком-нибудь пятом классе. Девочки, которые любят плести интриги. Отдельная компашка девочек. Ну, и, в общем, самое главное, обычно в классе, уж к пятому-то классу, какие-то настоящие друзья уже заводятся. Ну, кто-то кого-то уже успевает найти. Но у Роба Буэй не так. У него никто ни с кем, по сути, не дружит. То есть Даниэль и Лекси не считаются, потому что это не дружба, а чёрт знает что. И, в общем, вот в такой вот класс странный. Или, наоборот, очень обыкновенный и ни капельки не странный. Приходит новый учитель. И он учит их как-то всему подряд. Тут книжка становится чуть менее реалистичной. Он необыкновенный по всем параметрам. Ну, начать с того, что он, его невозможно вывести из себя. Он на все реагирует суперклассно, очень иронично, совсем не так, как другие взрослые. У нас тут даже вот есть цитата. Там такая ситуация. У Питера много приколов, но один прикол – супер тупой. Он все время во время урока просится в сортир. Почему? Ну, как бы ему кажется, что, ну, наверное, чтобы пропустить побольше урока и побездельничать. А с другой стороны, ему, наверное, кажется, что это как-то ужасно смешно, просто дико ха-ха-ха. Короче говоря, когда я вернулся в класс после 4-го или 5-го похода в туалет, мистер Трапт посмотрел на меня и сказал: «Боже, Питер, мне придется обращаться к тебе, мистер Пибоди, или даже Питер Писун. Ты писаешь больше, чем собака, которая идет вдоль забора». Все засмеялись, я ошибся, он все заметил. Когда я сел, мистер Трапт подошел ко мне и прошептал: «Мне дедушка в таких случаях говорил, узлом завяжи». Я прямо ушам своим не поверил. Мистер Трапт пошел себе обратно к доске с задачкой, которую разбирал, а я так и остался сидеть с вытаращенными глазами и ошарашенной улыбкой. Но мне, кстати, не кажется, что здесь мистер Трапт что-то такое уж невероятно остроумное придумал, но, видимо, он просто как-то тем, что он перешел на другой уровень, ну, снизил его. Снизил, нет, да. Но явно же одним из дополнительных развлечений Питера, помимо того, что он выходил 5 раз в сортир и мог там погулять по коридору или что-то, был момент, когда он возвращался, а учитель обычный начинал там топать ногами, брызгать слюной, да, говорить вся... вот да, это вот да, всё. Да. А терапт как бы, или терапт на вот эту провокацию реагирует, ну, типа... Спокойно совершенно, ну... и как бы его подстёбывает еще больше. Ну да, в смысле, что ему не удалась провокация, и этот эпизод показывает, что терапт понимает, как с ним надо общаться. Да, он точно понимает, какой он, и, кажется, понимает, что чтобы пробиться к нему, нужно сделать что-нибудь неожиданное. И, кажется, он вот, когда пришел в тот класс, как-то поставил себе такую задачу пробиться к каждому. Потому что он очень внимательно за ними наблюдает. И вот это очень видно как раз по Анне. Ну, она как бы сидит такая незаметная. А он очень следит, чтобы ее было слышно. Он ее специально спрашивает. Он как бы... Ну, она... И так мы узнаем это от нее, то это для нее очень важно, оказывается. Или там, скажем, он... Ну, в общем, там надо было растить какую-то фасоль, и Анна к ней очень прикипела душой, и ее надо было как-то обижать, эту фасоль, ну, чтобы проверить, как реагируют растения на разные там раздражители. На бок ее что-то класть или поливать ее какой-то дрянью, не помню. Вот. И он как бы увидел, как Анне это плохо от этого, как она эту фасоль полюбила, и совершенно вместо того, чтобы ее высмеять или сказать: «Слушай, ну, как говорится, просто фасоль, обещал ей там, что он ей даст другую фасоль, что у него будет две фасоли. В общем, как бы пошел ей навстречу. Или, например, еще очень круто, это вообще очень характерно, мне кажется, для школы, когда есть какой-то человек, который учится не очень хорошо или не учится вообще, ну, типа Питера, которому вообще на все это наплевать, учителя вообще перестают его воспринимать как человека, у которого что-то может получиться, и вообще на него забивают. А Трапт в какой-то момент замечает, что у Питера там получилось то, что не получилось больше ни у кого. Он там собирает то, что называется долларовое слово, это мы сейчас тоже объясним. И Питер совершенно из-за этого расцветает, потому что он чувствует себя совершенно иначе. Это, на самом деле, ужасно важно уметь заметить такую штуку в любом ученике, не в каком-нибудь отличнике, который так все время все в порядке, а у человека, который, на самом деле, вот ты вот замечаешь этот кусочек какого-то интереса к чему-то, и ты прям, если его правильно как-то подсветить, то это очень может ему помочь. Да, как фасоль, конечно. Да. Ну, мы про это говорили немножко в выпуске про «Пока нормально», про ярлыки и про всякое такое. Да, так да, вот, да, да. Школа — это просто как бы прямо ярлычная какая-то. Ну, реально, и все на всех вешают ярлыки, и учителя на детей, и дети друг на друга. И вот, кажется, мистер... И дети на учителей. Терапт или терапт. Мы честно пытались понять, как его произносить, но, кажется, даже носители языка его произносят по-разному. Он пытается с этими ярлыками работать. И вот Анька упомянула, как он, значит, заметил, что Питер придумал долларовое слово, и про фасоль я сказала, у него, в принципе, суперинтересное задание. Значит, долларовые слова — это слова, которые складываются в доллар, то есть если мы считаем, что каждая буква вот по порядку где-то стоит, и это ее цена, то есть, условно говоря... A или A — это один цент, это например. Это один, да, а там... А, Б или Б? Это 2 цента. И это 5 центов. Ну и так далее. Это можно... Я, кстати, не перепроверяла в русском переводе, но как бы эти долларовые слова что-нибудь складываются или не нет. Факт. Это не исключено. Но, в общем, суть в том, что это просто слово, в котором 100 очков. Вот. Так как в долларе 100 да. центов. Вот, да. получается. Значит, такая история. И они там всем классом эти долларовые слова ищут. Все время. Особенно конечно, Люк. Люк. Отличник, да. Он просто, у него, в принципе, все, что он рассказывает, да, сводится, у него, кажется, третье поиску. Слово, он говорит, о, долларовое слово. Вот. Ну, пожалуй, мое самое любимое задание — это подсчет травинок на футбольном поле. Но это задание на поиск как бы среднего арифметического и попытка такой статистики, что ли, что-то в этом духе. То есть ты берешь квадрат, считаешь, сколько травинок в этом квадрате, дальше считаешь, сколько квадратов в этом поле, дальше находишь среднеарифметическое, и дальше получаются всякие красивые числа. И это гениальное задание, потому что помимо того, что все считают, все еще бегают по полю, вырезают квадраты, раскладывают их, кидаются ими друг в друга, да. если есть Питер. И складываются в команды, что тоже у Терапта очень хорошо получается, потому что он специально пересаживает учеников и делает так, что, например, Даниэль начинает общаться с другими девочками, а не только с Алексией, что Джеффри начинает как-то немножечко сдружиться с Джессикой, что Анна и Джессика тоже как-то начинают между собой общаться. Короче говоря, он делает так, что этот класс, который сначала кажется вообще недружным и состоящим из совершенно отдельных людей, у которых нет ничего общего, внезапно начинает как-то друг к другу присматриваться и обнаруживает, что... Не класс обнаруживает, а дети обнаруживают, что рядом с ними есть какие-то вполне себе интересные, симпатичные люди. Конечно, чем больше читаешь эту книгу, тем лучше понимаешь, что мистер Терапт или Терапт — это то, что называется, ну, такая гипербола, это преувеличение. Мы про это спорили с тобой, когда писали выпуск, и я тебе говорила, что не бывает, и что я в него не верю. А сейчас я начала думать, что у меня был очень похожий учитель. Один. У меня было много школ, но один учитель был на него похож. Но он, правда, в плохие моменты он срывался, и он так мудро, как Терапт, не разговаривал с нами. Но его срывы тоже имели свой эффект, надо сказать. Но, по крайней мере, что касается заданий вот этих вот невероятных и подхода, я это помню на всю жизнь, это было просто потрясающе. Это был учитель биологии и географии. И мы его называли Тритон Рельефович. Да, что еще совершенно поражало моего папу, он одновременно был священником, он служил в церкви и был учителем биологии и географии. Короче, это совершенно невероятный человек. Его зовут Антон Лакерев, и я не знаю, учит ли он сейчас детей в школе, но меня он учил в, соответственно, 5, 6 и 7 классе. Короче говоря, что он делал? Он рисовал совершенно великие карты. Это были материки, на которых были нарисованы реки, нарисованы какие-то точечки, и больше на них не было ничего. И дальше ты должен был подойти к доске, Тритон показывал линейкой на какое-то место и говорил: «Это что?» А ты говорил: «Это река Святого Лаврентия». Он говорил: «Окей, а это что? Это там какой-то пролив. А это что? А это Амазонка. А это что? Это Миссисипи». Короче говоря, это было время, когда я знала, как устроена вся Америка, и могла вслепую показать, где что на ней находится. И это было супер круто. И он сам все это рисовал очень красиво. А то, как он рассказывал нам про ланцетник и про инфузорию-туфельку, я вообще никогда в жизни не забуду, потому что это были самые лучшие уроки моей жизни. Я не знаю, в смысле, конечно, мистер Тереп немножко слишком идеальный, потому что вот прямо и во всех разобраться, и ни разу не повысить голос, и чтобы у тебя все задания были интересные, и прям, ну, немножко тумачивать. Еще параллельно присматриваться к отношениям внутри класса, ко всем детям, и пытаться сделать так, чтобы они подружились. Да-да-да, у него нужно прям тоже довольно много ресурсов. Свободного времени и каких-то ресурсов. Может быть, потому что у него ничего нет, кроме этой школы. Это не исключено. И, кстати, нам все время намекают на то, что у него ничего нет, потому что девочки, конечно, некоторые, там Анна, в основном Анна, очень все время думает про любовь. И она, конечно, все время смотрит, она очень наблюдательна, она сразу замечает, что у нее нет обручального кольца, значит, у нее нет жены. А еще кто-то, по-моему, тоже Анна, замечает, что у него на столе нет никаких фотографий, хотя у других учителей обычно они стоят. И Анна сразу начинает думать, а может быть, его познакомить с учительницей, какой, которой вот тоже нету никого, и обручального кольца на пальце, наверное, они бы подошли друг к другу. А может быть, его познакомить с моей мамой? А может быть, то, а может быть, все. И действительно, в конце концов, ну, это, кстати, никак не раскрывается, но становится очевидно, что мистер Трапт, он такой человек из ниоткуда. Deus ex machina. Да, откуда взялся? Родственников у него никаких явно нет. Жены у него нет, детей у него нет. Он просто как бы пришел в эту школу откуда-то и, значит, устроил там такой рай для всех. Я вот еще думаю о том, насколько реально эта история про то, что он, что ему удалось отношения внутри этого класса как-то полностью перестроить. Потому что я вот думаю про свою школу, правда, наверное, уже в связи не с 5 классом, а со старшей школой, где такое вот расслоение внутри класса и какая-то полная чуждость разных людей была совершенно очевидна. И вот я думаю, мог ли, например, кто-то из наших учителей сделать что-то, чтобы мы как-то подружились? Может быть, и мог бы, а может быть, и нет. Потому что я себя чувствовала, ну, это было в 11 классе, я себя чувствовала совершенно как бы ощущение чудовищного уныния. Потому что так еще получилось, что у меня не было действительно там друзей близких, потому что мои близкие друзья ушли все в экстернат. А я решила, что я до конца, значит, эту ношу донесу. И не пошла в экстернат. И как бы мне было там настолько одиноко и уныло. И это единственный год, когда я очень хорошо училась, потому что мне просто больше нечего было делать в школе. И я как-то даже не могу себе представить, чтобы кто-то что-то такое придумал, чтобы мы с этими мальчиками, которые занимались только тем, что отпускали какие-то жуткие шутки совершенно по нынешним временам, уж совсем жуткие, но при этом сами все время обнимались, валялись по полу, ржали и вели себя как полные идиоты. Как-то я не могу даже себе представить, что кто-нибудь бы что-нибудь сделал, чтобы мы с ними как-то подружились. Мне кажется, что на самом деле для этого устраивают все эти поездки. Ну, конечно, поездки, спектакли, чего-то. Мне кажется, что тут немножко нечестно сравнивать. Я ничего не помню про свой 5-й, 6-й. То есть нет, я помню, было очень много драм и всякое такое, но вот я не помню, учителя вообще в этом как-то участвовали или вообще не участвовали. То есть все положенные типажи вот в моей средней школе все было. И вредины, и лидеры. И я была что-то среднее, мне кажется, между Анной и Джессикой. Ну, конечно, я тоже. Да. То есть я, с одной стороны, чувствовала себя новенькой. Как Джессика. Да, хотя я пришла в этот класс во втором классе, но там были как раз вот здесь сыграли роль учителя, потому что учительница начальных классов не приняла меня за свою и очень меня выделяла и как бы отстраняла. Поэтому я себя чувствовала новенькой, пока не ушла из этой школы в восьмом классе. Но, не, ну я шучу. Но, в общем, к пятому классу я еще точно чувствую себя новенькой. И к тому же я очень много читала, и мне было совершенно как не с кем. Анна. Ну, как Анна и Джессика. Да, мне было ну, не с кем это обсудить, хотя, как я сейчас понимаю, конечно, там были читающие дети. Но я, мне кажется, уже рассказывала, что я умудрилась в этом классе просто не заметить, что там есть всякие симпатичные люди. Но дело не в этом, а в том, что я не помню вообще участия учителей, что они там делали, не делали. То есть то ли они были не супер яркие, то ли мне было не до них, то ли они меня так мучили, что я предпочла все это забыть, не знаю. А вот уже в старшей школе мне попадались очень яркие учителя, но мне кажется, что если они что и делали, то они просто объединяли как бы всех своей харизмой вокруг себя. В смысле, не то чтобы они следили как-то за какими-то отношениями или что-то. Ну, в общем, мне кажется еще важным, что терапевт, он как-то действительно делает из этой группки людей некое единое целое, некий класс. Помимо того, что они все между собой как бы начинают тусить, но у них появляется какое-то общее важное дело. И оно как бы отличает их от всех остальных и делает их, ну, вот, единым каким-то, единым организмом. Да. Дело в том, что в этой школе есть так называемый интеграционный класс. У нас это называется, кажется, по-другому. Коррекционный. Коррекционный класс. Это класс, в котором учатся дети с разными особенностями. То есть там есть мальчик с расстройством аутистического спектра, там есть, по-моему, девочка с ДЦП, там есть кто-то с синдромом Дауна. В общем, разные дети, которые ходят в школу, но у них специальные учителя, естественно, и особая программа. И, в общем, эти дети из обычного класса ходят в этот класс и как-то с ними начинают заниматься. При этом первое, что говорит Питер, который узнает о том, что они туда отправляются, он говорит, это что, класс для дебилов? И Джеффри, который знает, о чем идет речь, и у которого, собственно, у брата был, помимо лейкемии, у него был синдром Дауна, что часто связано. В общем, короче говоря, он прекрасно понимает, о чем речь. И Питер, который реагирует вот так вот, тут же вдруг выясняется, что в этом классе он ведет себя совершенно иначе, что он начинает дружить с этими детьми, и не только Питер, но и, что самое удивительное, Лекси, которая... Да не самое удивительное. Ну ладно, не самое удивительное. Ну, в смысле, совершенно вообще не удивительное, потому что, когда она приходит в этот класс, ей не надо ничего из себя изображать, ну, потому что это, во-первых, бессмысленно. Потому что она не думает о том, что подумают про нее да. эти дети. Они просто ее любят. Просто неважно, за то, что она туда приходит, да. И что у нее там накрашенные губы, и она приятно, наверное, пахнет. Да, наверное. И она просто, вот эта безусловная любовь, это ровно то, что ей было нужно, чтобы перестать стервозиться. Потому что, на самом деле, она, конечно, просто ужасно неуверенная в себе. Ну, немножко стерва. Ну, стерва, конечно, но не уверенная в себе, потому что у нее тоже какие-то проблемы. Папа ушел, мама там целым днем на работе, и она все время одна. И, в общем, короче говоря, если присмотреться к каждому, все это тоже неспроста, и каждому есть какой-то ключик. Ну, да, просто в этой книжке эти все ключики прямо разложены как... Да, в жизни, конечно, не всегда все так, как будто безусловно. У каждого ключика есть своя коробочка, на каждой коробочке есть своя надпись, и мы можем такие... Взять такие коробочка, ключ. А, хорошо. Это розовый, значит, это Лекси. Да-да-да. А, понятно. Это правда. Джеффри. У него, значит, вот. Если его разговорить, и он тебе расскажет, что с ним, то ты сможешь с ним подружиться. Да, но даже несмотря на это очень сильное упрощение жизни, все-таки эта книжка, это такая как бы микромодель, очень наглядная, реальных отношений внутри там, какого-то условно стандартного класса. Все-таки это похоже на правду. И, конечно, все не настолько всегда очевидно, и не настолько, там, не знаю, каждый ребенок объясняется именно такой жизненной ситуацией. Но в целом это, в общем, похоже на правду. Ну да, нет. Ну и самое главное, что все-таки в этой книжке довольно четко прописано, что ты не можешь ничего знать про другого человека, если ты не попробовал с ним пообщаться, с ним поговорить. И как бы, если тебе даже что-нибудь про него рассказывают, неплохо было бы у него проверить, это вообще так или не так. Да, потому говорил что... ли он какие-нибудь слова, которые тебе передают. Да. Вот, а это самый мощный инструмент в школе, этих, конечно, интриг. Те самые интриги. Ну и так далее. Но в этой книжке тут как бы там делается еще один поворот. То есть вот как бы уже интеграционный класс, уже какой-то праздник, на котором, значит, Тероп так все придумал, чтобы объединить в одну команду этих, в другую команду этих, значит, чтобы они там все как-то между собой затусили. И уже происходит, уже, в общем, все идет туда, куда надо. И те, кому положено начать дружить, начинают. И те, кому положено получить по башке за стервозность, получают. И, в общем, все как бы... Но это только первая половина книжки. Да. Потому что в середине происходит событие, которое полностью переламывает эту ситуацию. Но так как это главный спойлер, мы не расскажем, что это за событие. Nope. Вам придется прочитать эту книжку и узнать, что случилось и что было потом. Но все-таки вот нас в этой книжке больше всего интересует, и мы это вынесли вот вопрос. В наш вопрос, то как вот эти люди, которые, как в любой школе, собраны по совершенно неважному принципу, не то чтобы случайному. У них какие-то общие интересы или, я не знаю, общие какие-то корни или что-нибудь, ничего подобного. Просто, ну, живут они все рядом. И вот. Обычно в школах так и происходит. Даже если это какой-нибудь профильный класс, ну, хорошо. Если это гуманитарный класс, то все читали какие-то книжки. Ну, вот, кстати, у нас был гуманитарный класс, и ничего у нас не было общего. Ну, вообще просто. Абсолютно рандомная выборка. Как так получилось? Непонятно. Вот в моем классе, мне кажется... изначально как-то специально так сделали, чтобы вот прям все были совсем супер разные. Ну, реально, я уже не говорю о том, что большая часть этих детей были не очень гуманитарные. И так как у нас не нашлось какого-то вот этого учителя, который бы нас так потрясающе объединил, а даже наоборот, все, что происходило с нашим классом, нас только еще больше разъединяло, то мы как бы... очень мало кто с кем подружился. Ну, вот так прям совсем по чуть-чуть. Ну вот, когда я оказалась в этом ужасном разрозненном классе, когда мои друзья ушли в другую школу, там еще была такая история, что мои подруги, мои одноклассницы ушли в этот экстернат и перестали ходить в школу. А кроме того, класс на год старше, с которым я всегда дружила, он выпустился и поступил в университет, и мы с ними тоже перестали общаться. Но надо сказать, что все же в этом классе были какие-то симпатичные люди, которые оставались, с которыми мы общались. Не то чтобы это была какая-то дружба невероятная в запой, но это все равно как-то давало какую-то, не знаю, ну, какую-то радость. Присмотревшись к людям, можно было как-то найти кого-то, с кем можно было как-то приятно общаться. Но на самом деле мне еще повезло, потому что я поступала в университет, и один раз в неделю по четвергам у меня были занятия историей. И когда я пришла туда первый раз, я там встретила людей, которые потом стали моими самыми близкими друзьями, и которые теперь работают со мной в Арзамасе. И мы как бы с тех пор так и дружим. И мне очень повезло, но вообще я думаю, что друзей можно найти не только в классе, но и в разных других местах. Это да, всегда... нет, ну, как ты верно сказала, вообще-то есть класс, который тебя младше, и класс, который старше. Тебя старше. Ну, я... точно, по крайней мере, начинала свое путешествие в школе с того, что ужасно много общалась со старшеклассниками. С тем, кто был старше меня на год и на два. И это, конечно, очень украшало. Да. В других классах тоже всегда много очень классных людей. Ну да, то есть, в общем, шансов, что нет никого интересного именно во всей в вашем школе. Классе. И в старшем классе, и в младшем классе, и во всей школе как бы такой шанс, конечно, есть, но он очень, но нет, практически очень невелик. Не бывает такого. Да, то есть как бы действительно могут понадобиться некоторые поисковые, так сказать, операции, но совершенно точно где-то там есть человек, с которым можно подружиться. Просто первый этап этой операции ровно такой. Попробовать снять ярлыки с других людей, попробовать посмотреть, что там у них... под вот этой маской страшного хулигана или жуткой стервы. Потому или... что, да, потому что не бывает, что человек просто хулиган, просто стерва, просто ботан, или просто придурок. Обычно это все-таки гораздо более многомерная какая-то конструкция, чем, не знаю, маска или ярлык или что-то. В смысле, за всем этим, за этим, вернее, за этим одним словом, которым ты привык оценивать человека, скрывается довольно много всего. И вполне возможно, что там есть какие-то довольно приятные сюрпризы. Да, поэтому, ну, конечно, здорово, если появится на вашем пути какой-то учитель. Это даже может быть учитель не в школе, это может быть какой-нибудь, я не знаю, преподаватель кружка или руководитель похода, или, ну, неважно что. Может повести, и этот человек вам поможет вот кого-то найти, как-то направит или что-то. Но ждать этого довольно бессмысленно. Ну, как бы, это может не случиться. Но можно так вот себе представить, что как будто бы... Как будто вы сами этот учитель и можете разглядеть в ваших одноклассниках кого-то еще. Честно скажу, я не читала эту книгу, которую мы сейчас посоветуем, но я знаю, что она про дружбу, и очень многие люди, которые ее читали, посоветовали ее в ряду самых важных книг про дружбу и разные проблемы, связанные с ней. Эта книжка нашей любимой Марии Парр, она называется «Вратарь моря», и это продолжение «Вафельного сердца». Возможно, вы ее еще не прочитали так же, как и я. И вам будет интересно это сделать. И следующая книга, она тоже вышла вот в «Розовом жирафе», в этой полосатой серии, как и «Мистер Терапт». Она называется «Шпион и лжец». Ее написала Ребекка Стед. И это как раз книжка про то, как начинается дружба, и про то, как бы, вот там есть главный герой, который постепенно узнает про своего друга всякое разное, а друг очень сложный. Собственно, «Шпион и лжец» — это те слова, которые к нему можно применить, если не присматриваться. Мне захотелось прочитать. И третья книга. Я не уверена, что честно ее советую, потому что она вообще-то супер детская, но я ее очень люблю. И честно, когда я ее недавно читала вслух... Своему 18-летнему сыну? Нет. В общем, я недавно читала одному маленькому ребенку, и я поняла, что это великая книга, и мне мои 37. В общем, было очень классно. В общем, это книга про муфту, меховую бороду и полботинка. Ее написал такой эстонский писатель Эна Раут, и она про дружбу... трех наксетралей. Ну, это какие-то тоже существа. И это такая трогательная, прекрасная книжка. И каждую из этих наксетралей я прямо очень хорошо себе представляю и очень люблю. И, в общем, если вы вдруг ее пропустили в вашем раннем детстве, я ее рекомендую для утешения. А на этом мы прощаемся. Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию звукозаписи в Рихтере.